Глава 29. Механик оглядел изуродованный Дукати Панигали и грустно покачал головой. Какая жалость. Просто жалость. Прекрасный мотоцикл. Саммер придерживалась иного мнения. Она считала мотоцикл Майкла самой уродливой штукой, какая только бывает на свете. Отвратительным смертельным оружием. Вооруженная бумагами на владение мотоцикла, который дал ей Тедди, Саммер убедила Оксфордширскую полицию отдать ей то, что осталось от мотоцикла. Никаких экспертиз не проводилось. Полиция считала, что это обычный несчастный случай, и даже не открыла дело. Потому мотоцикл не являлся уликой, а просто чьей-то собственностью. Его охотно отдали подруге Майкла. Саммер, решив провести собственное расследование, рассматривала мотоцикл в качестве потенциального источника тайны. Возможно, именно тайна как-то связана с несчастным случаем. Она взяла на прокат фургон, с помощью соседей погрузила туда исковерканный мотоцикл и на рассвете отправилась в Восточный Лондон. Если верить интернету, владелец St. Martin Garage and Body Shop Уилтом Стоу был лучшим специалистом по Дукати в этой стране. Стоявший сейчас перед ней молодой человек определенно знал, что говорил, рассуждая о головках цилиндра и автоматических передачах, и любовно проводя ладонью по поцарапанному красному боку Панигали. «Боюсь, восстановлению он не подлежит. То есть, можем, конечно, взяться за него, но это будет стоить дороже нового мотоцикла. А если я попрошу взглянуть на кое-какие детали? Какие именно? Не знаю. Тормоза, рулевое управление. Если там найдутся любые технические дефекты, сумеете их обнаружить? Или все слишком изуродовано?» Механик оглядел стоявшую перед ним красавицу. Немногие клиентки Сент-Мартина выглядели так, как это. Бесконечные ноги, грива блестящих волос, струившихся по спине. Но было еще кое-что. Стальная решимость в глазах и упрямо выдвинутый подбородок, чего он не заметил, когда она вошла. Воплощение секса. «Я не узнаю наверняка, пока не разберу машину», — объяснил он. «Но если в байке были заводские дефекты, полагаю, что сумею их обнаружить». Он явно надеялся произвести на нее впечатление. «Я знаю эти байки как свою ладонь». «И сколько времени это займет?» — грубо спросила она. «Возвращайтесь в 6, и, возможно, у меня будут для вас ответы. Но скажу, что эти байки идеально собраны. Удивлюсь, если с этим что-то не так». Саммер оставила машину во дворе гаража. В Центральном Лондоне просто невозможно найти место для парковки, так что с таким же успехом можно держать машину здесь. И добралась на метро до Слоун-сквер. Если осмотр байка не будет закончен до 6, имеет смысл остаться в городе, а завтра вернуться в Оксфорд. Люди по всему городу только и толковали, что о покушении на Алексию. Снимки Гилберта Дрейка, стрелявшего в нее, смотрели с первых страниц газет, и бюллетени о состоянии министра внутренних дел оставались главной новостью на всех радио и телевизионных каналах. Саммер сама видела случившееся в прямом эфире, заметила даже блеск в стали пистолета Дрейка, прежде чем тот выстрелил. Она хотела немедленно позвонить Тедди, но поняла, что это будет выглядеть как вторжение в частную жизнь. Кроме того, у нее не было времени, поскольку мать постоянно звонила, расспрашивая о здоровье подруги. Ну а теперь, когда она в Лондоне, через несколько дней после покушения, возможно, следует позвонить Тедди. Она сняла номер в Orange, симпатичном пабе-отеле на Пимлико-Роуд, и долго отмокала в викторианской медной ванне, прежде чем лечь на кровать с телефоном в руке. Прежде всего она позвонила в больницу, чтобы узнать о Майкле. Никаких изменений. Потом, набравшись храбрости, потыкала в кнопки. «Как там Тедди?» К ее удивлению, он тут же ответил. «Саммер, как чудесно слышать тебя, дорогая!» — воскликнул он с неподдельным теплом. «Ты, конечно, слышала новости?» «Разумеется. Как она?» «Веришь или нет, но с ней все нормально», — жизнерадостно объявил Тедди. «Доктора говорят, через день-другой ее выпишут. И что самое главное, они с Рокси наконец помирились». «Правда?» — поразилась Саммер. «Я точно знаю. Чудесно, не так ли?» «Думаю, Рокси испугалась, что мать умрет. Она помчалась в больницу, и с тех пор они не расстаются. Я бы сам не поверил, если бы не видел собственными глазами. Этот ублюдок Дрейк, очевидно, сделал нам одолжение». Но довольно наших драм. Как ты?» «Прекрасно. Я в Лондоне. Переночую здесь». «В таком случае я приглашаю тебя на завтрашний лэнч». «О, нет-нет-нет», — поспешно отказалась Саммер. «Не хотелось бы навязываться в такое время. Вам следует быть с семьей». «Вздор. Ты и есть семья?» — добродушно улыбнулся Тедди. «Кроме того, Рокси и Алексия никого, кроме друг друга, не замечают. Даже меня почти не видят». «Спасибо, Тедди. Это очень мило, но я не могу». «Чепуха. Лэнч завтра ровно в половине первого. Я настаиваю. Закажу столик в приличном ресторане и дам тебе знать». Тедди пригласил ее в артс-клаб в Мэйфере. Полностью перестроенный несколько лет назад таунхаус на Дувер-стрит теперь был одним из самых модных и эксклюзивных клубов в Лондоне. К сожалению, клиентура оставляла желать лучшего, поскольку почти целиком состояла из инвестиционных банкиров и сотрудников хеджевых фондов. Проходя к столу Тедди, Саммер спиной чувствовала их похотливые взгляды. «Как я рад!» — воскликнул Тедди, вставая. Он удивительно походил на растрепанного мишку Руперта в ярком твидовом костюме с жилетом и кричащим красным галстуком. «Как всегда, выглядишь восхитительно!» «Зная, что здесь все так официально, специально оделась бы», — пробормотала Саммер, чувствуя себя замарашкой в вельветовых джинсах «Хадсон» и темно-зеленой футболке из «Гэп». Впрочем, после вчерашних шокирующих новостей меньше всего она думала о дресс-коде клуба. «Я была бы точно так же счастлива в Макдональдсе», — сказала она Тедди. «Макдональдсе?» — Тедди передернула. «Надеюсь, я еще не потерял умение по достоинству обращаться с молодыми дамами». Они сделали заказ. Себас в каменной соли для Саммер и стейк, а также пирог с почками для Тедди. Разговор зашел об Алексии и стрельбе. «Вот уж не было счастья, так несчастье помогло», — философски заметил Тедди. «Как фениксы, поднявшиеся из пепла. Я почти потерял надежду на то, что Алексия и Рокси когда-нибудь помирятся. Конечно, отвратительно, что для этого потребовалось получить пулю в бок, но так уж вышло». По приказу докторов Алексия наконец согласилась взять отпуск. Поговаривает о том, что полетит в Штаты и проведет немного времени с твоей матерью. «Славно», — кивнула Саммер, скорее потому, что от нее этого ожидали. Сама она так не считала. Ей было не по себе из-за столь тесной дружбы матери и Алексии, но вряд ли она может высказать Тедди нечто подобное. «Славно», — кивнул Тедди, улыбаясь. «Слишком много Алексии пришлось вынести за прошлый год. Сначала Майкл, а потом это». «Хм...» Саммер гоняла вилкой по тарелке кусочек рыбы. «Да, она не пожелала бы пережить такое никому. Но нелегко простить Алексии пренебрежение Майклом или бессердечие, с которым она вела себя после аварии. Проблема в том, что она почти не может отказать, особенно когда речь идет о ее работе», — продолжал Тедди. «У моей жены сильно развито чувство долга и принципы служения обществу. Не слишком модно в эти дни, но что поделать?» «Алексия никогда не думает о себе». Саммер едва не поперхнулась. «Угу», — выдавила она. «Он действительно так слеп? Неужели пуля срикошетила от ребра Алексии и угнездилась в мозгу Тедди?» «Но довольна о моей семье. Как насчет тебя? Что привело тебя в Лондон? Культурное событие или шопинг?» «Ни то, ни другое. Я кое-что искала». Саммер рассказала Тедди о мотоцикле Майкла и ее визите в гараж. Доброе лицо Тедди затуманилось. «Думаешь, это мудро, дорогая, разбирать эту кошмарную штуку?» «Это может стать для вас шоком, Тедди. Но и полиция не безупречна. Как выяснилось, с байком было не все в порядке». Тедди осторожно поставил бокал на стол. «Не все?» «Ну...» — отступила Саммер. «Они не могут быть стопроцентно правы. Но механик в гараже сказал, что следы указывают на то, что тормозные канаты явно подрезаны до аварии». «Подрезаны?» — удивленно переспросил Тедди. «Да. Кто-то хотел, чтобы Майкл разбился». «Не верю», — покачал головой Тедди. «Этого быть не может». «У Майкла были враги, о которых вам известно?» «Враги? Мальчик был организатором мероприятий, не шпионом». «Был. Он по-прежнему организатор мероприятий», — подумала Саммер, но придержала язык. «Возможно, он и увел девушку старого друга», — тактично добавил Тедди. Но это было до того, как встретил тебя, дорогая. Представить не могу, кто захотел бы причинить ему зло. Серьезное зло. Может, они целились не в Майкла, а в вас, предположила Саммер. Или в Алексию. Может, Майкл был всего лишь средством достижения цели? Тедди отодвинул тарелку. «Ты сказала, что этот парень из гаража ни в чем не уверен?» «Абсолютной уверенности нет. Возможно, для суда это не доказательство. Зато хоть какое-то начало». «Начало чего?» Тедди потянулся к ее руке. «Не пойми меня неверно, Саммер, но не получается ли, что ты слышишь только то, что хочешь слышать?» «Я ничего не придумываю», — вскинулась Саммер. «Ни на секунду не предполагаю, что ты что-то придумываешь. Но по твоему собственному признанию свидетельство не является твердым. Тормозные канаты могли порваться, когда Майкл увидел, что на него с бешеной скоростью несется грузовик. Могло так быть?» «В принципе, могло», — неохотно пробормотала Саммер. «Ты во всем ищешь зловещее значение, причину своей боли и страданий Майкла. Но, по правде сказать, нет причин». Не больше, чем в желании психа Дрейка стрелять в Алексию. Случаются разные несчастья и беды. «Но вы не знаете точно, что эту аварию никто не подстроил?» К собственному удивлению, Саммер была готова плакать. Тедди хорошо знал, на какие кнопки нажать. «Вполне возможно, что с тормозами кто-то повозился». «Нельзя изводить себя всякими «возможно» и «может быть». Это не вернет нам Майкла». «Нет, но вернет правду». «Почему, дорогая?» – расстроился Тедди. «К чему кому-то убивать моего сына?» «Именно это я и попытаюсь узнать». Игнорируя очевидный ответ, «Никто!» «У Майкла не было врагов. Это несчастный случай, и тормозные канаты лопнули во время аварии». Саммер попыталась найти другой подход. Она надеялась, что новости из Уолтемстоу могли, по крайней мере, возбудить любопытство в Тедди, но он, похоже, твердо решил не обращать ни на что внимания. Тогда она задала ему тот же вопрос, что и несколько недель назад Рокси. «Майкл рассказывал вам о тайне за несколько недель до праздника. Нечто, что его тревожило. Что он обнаружил?» «Нет, не говорил». «Уверены?» «Абсолютно. Рокси уже спрашивала меня, так что я успел поразмыслить. Она говорила, что ты тоже упоминала о тайне». «Но, боюсь, мы все не имеем ни малейшего о ней представления. До праздника с Майклом все было в порядке, ничто его не беспокоило». «Но он сказал мне...» «Саммер», — перебил Тедди, — «ты выстроила настоящую теорию заговора. Таинственные секреты, подрезанные тормозные кабели мотоцикла. Неужели не видишь, что все это игра воображения?» Тяжелое молчание воцарилось за столом. «Если бы я уверился, что кто-то намеренно хотел убить моего сына, ты сомневаешься, что я бы тут же вызвал полицию? Неужели думаешь, что я не хочу узнать правду?» Саммер покачала головой. Приподняв ее подбородок, Тедди заглянул в глаза и сказал мягко, но решительно. «Это был несчастный случай». А теперь он широко улыбнулся, мгновенно переломив напряжение, как сухую ветку. «Давай закажем пудинг. Договорились?» «Итан Месс, неплохо бы попробовать, прежде чем поверить, что такое существует». Несколько часов спустя, придя в Оранж, Саммер побросала немногочисленные вещи в сумку. «Почему никто мне не верит? Почему никто не принимает меня всерьез?» Слезы досады копились в глазах. Она вспомнила, что сказал босс в «Нью-Йорк-Пост», когда отверг статью о банде, державшей в страхе жителей квартала. Саммер работала над ней несколько месяцев. «Мне не нужно пустых разглагольствований, мисс Мейер. Принесите мне факты. Это газета. Мы не печатаем волшебных сказок». «Неужели ее версия о несчастье с Майклом тоже волшебные сказки, и произошел всего лишь несчастный случай, как считает Тедди и весь остальной мир?» Потирая глаза, она чувствовала, как кружится голова от усталости. Вернувшись в свой мейферский офис фонда Kingsmere Capital, Тедди закрыл дверь, снял пиджак и упал в мягкое кожаное кресло. Зажмурился и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Нельзя паниковать. Ни в коем случае. Это совершенно не по-английски». Он поднял телефонную трубку. «Да, это я. Прости, что нарушаю отдых, но думаю, нам нужно поговорить». Сергей Милеску был напуган. Он был так уверен, что Эдвард Мэннинг добудет ему все необходимое, накопает столько грязи на Алексию де Вир, что выдавит ее из министерства, а босс, который платил, заменит ее более подходящим, послушным кандидатом. Но он целый год выжимал из старого гомика информацию, как из лимона, а капель становилось все меньше. Иссякло и терпение босса. «Я заплатил авансом, веря, что получу желаемое», цедил босс в костюме Севил Роу, и голос, размеренный, выговор образованного человека, бизнесмена. Но он точно не бизнесмен. Безжалостный убийца, выросший на улицах Тбилиси без денег и богатых родителей, он обладал острым умом, достаточным, чтобы пробиться в жизни. Он лгал, угрожал, воровал и обманывал, пока не поднялся на самые верхи нового российского общества. Теперь он владел нефтяными вышками и алмазными копьями, химическими заводами и АЭС. Морганы и Голдманы этого мира преклонялись перед ним. В Лондоне он вращался в высшем обществе, встречался с молодыми аристократами, жертвовал кучу денег на благотворительность и был готов помочь политическим партиям. Тори действительно его прикрывали, пока эта выскочка Алексия де Вир не набралась наглости вмешаться в его деловые операции, прикрыв налоговые и другие лазейки, на которые так полагались и он, и другие живущие в Лондоне олигархи. Министр внутренних дел перешла ему дорогу. Роковая ошибка. Лоск утонченности скрывал сущность безжалостного дикаря. Сергею довелось познакомиться с его вторым лицом, лицом дикаря. У украинской проститутки, попытавшейся обокрасть этого человека, вырвали глаза. Ходили слухи, что она отделалась так легко, потому что была женщиной. Сергей ощутил, как рубашка пропитывается потом. «Я верну деньги». «Деньги меня не интересуют. Я хочу получить то, за что заплатил». «Вы это получите». «Когда?» «Скоро». Босс хлопнул в ладоши. В комнате появились двое громил. Сергей мяукнул, как перепуганный котенок. «Пожалуйста, вы все получите, очень скоро», — взмолился он. «Уверен, что так и будет, мистер Милеску. Моя охрана вас проводит».